Очнулась я опять на знакомом пьедестале с бриллиантовой крышкой. Как мне уже объяснили, этот замечательный аппарат называется «Медитек» и способен в буквальном смысле с того света вернуть. Хорошее местечко для особо подверженных травмам, таких как я, например. Рядом опять сидел Рантаир. За его спиной стояли Дар и Дир с бокалом воды. Прямо дежавю. Подняла руку и опять увидела розоватую, блестящую, молодую кожу. Нахмурилась и села, свесив ноги. «Скажи мне, Рантаир, все твои друзья будут хватать меня за руки, а то ведь в следующий раз рядом может не оказаться врача или медитека». Но, взглянув на Рантаира, я проглотила язык. Его глаза опять были вишневого цвета, казалось, он резко постарел лет на 10. Судя по всему, для него инцидент стал чудовищным стрессом. И, как ни странно, я вдруг подумала, что ему сегодня было гораздо больнее, чем мне. Спрыгнула на пол, села к нему на колени и прижалась своей щекой к его. «Прости меня, Тарвада, ты моя! Я не хотела тебя обидеть! Только знаешь что? Теперь я всех гостей буду встречать у тебя за спиной. Ну, в крайнем случае, сидя у тебя на коленях!» Он так крепко прижал меня к себе, что я решила возмутиться. «Эй, осторожнее, задушишь же!» Рантаир резко ослабил захват и начал медленно поглаживать меня по спине. Я тоже погладила его, и пока мы совсем не увлеклись, решила выпить водички, а заодно поинтересоваться судьбой Ранера. «Я надеюсь, ты его не прибил случайно?» «Нет, он еще жив, я думаю», — вопросительно взглянул на Дара, и после ответного кивка врача продолжил. «Но ненадолго, потому что он посмел прикоснуться к чужой лиане без разрешения ее Лина и к тому же чуть не убил тебя. За подобное на Ракшане одно наказание — смерть. Но ты являешься лианой второго наследника трона». Он немного смутился. «Ага, стыдно за вранье свое, вернее, замалчивание. Поэтому его лишат титула, семьи и отправят на рудники. Для любого аристократа лишение имени и чести считается наказанием худшим, чем смерть». Я в шоке смотрела на него, пытаясь осмыслить происходящее, и, медленно качая головой, старалась абстрагироваться от ситуации. «Но ведь он не знал, что так будет, Рантаир!» Мой мужчина напрягся и довольно холодно ответил. «Император и совет уже в курсе произошедшего. Его семья тоже. Спутники Ранера подтвердили, что это полностью его вина. Я предупреждал, что он доиграется. Но он всегда вел себя как избалованный мальчишка, которому все позволено. Золотой мальчик посчитал себя достойным быть императором. Даже отца своего предал недостойным поведением. Ведь Ранер из второй ветви наследников и единственный ребенок. Теперь его род может прерваться из-за гордыни и глупости. Ему 41, пора бы повзрослеть уже». Я расстроилась, выслушав неприятные новости, и попыталась найти выход из положения. «Ты хочешь сказать, обо мне теперь известно твоей семье?» Рантаир кивнул, пристально наблюдая за мной. Но потом неожиданно заговорил. «Я давал тебе шанс уйти от меня, но ты отказалась. Я с рождения лишен нежности и ласки, Лианы. Из-за моей природы мягкость и всепрощение мне не свойственны. Вынужден разочаровать тебя. А теперь ты моя и принадлежишь только мне. Я никогда не отпущу тебя и никому не позволю забрать. Ты поняла?» Он смотрел на меня и говорил, будто зачитывал приговор суда, причем самому себе. «Он считает, что я откажусь от него». «Нет, надо срочно принимать меры, иначе он заморозит все вокруг». Взяв его руку, другой погладила хмурое лицо и послала волну тепла и любви. На какое-то время мы выпали из реальности, а потом я убедилась — глаза не врут. Он привык, что красная пелена всегда скрывает их выражение, но не теперь же. Такая тоска и одиночество освещали его глаза, что хотелось плакать, ведь они отражали и мои чувства. Я взглянула на Дара с потемневшим лицом, застывшего рядом, и молча уставившегося в переборку, на Дира, который тоже не знал, куда деться, и судорожно пыталась придумать выход из создавшегося положения. И тут очередная авантюрная идея пришла мне в голову. Сначала сама испугалась, а потом решилась и начала приводить ее в действие. «Будь что будет, но я сделаю все возможное, чтобы мой будущий брак не начинался со смерти другого человека, ну или не человека». «Знаешь, Рантаир, мне надо поговорить с тобой наедине, но в моей каюте. Ты не против?» Ласково и нежно заглянула ему в глаза. Он встал со мной на руках и направился на выход. Пожалев удрученных Дара и Дира, я незаметно подмигнула им. В каюте, как только меня опустили на кровать, я ринулась к двери и заблокировала ее, помня о том, что сюда постоянно заходят без стука. Теперь пусть хоть обстучаться не открою. Потом быстренько стянула с себя леггинсы и, глубоко вздохнув для храбрости, плавной походкой вернулась в спальню. Рантаир хмуро глядел на меня. «Я слушаю тебя». Подошла и, встав на цыпочки, всем телом прильнула к нему, держась за плечи. «Ну, я, конечно, девственница, но смотрю уже фильмы и читаю романы, так что чисто теоретически подготовлена и в своем воображении проделывала это 100 раз, если не больше». Подняла лицо и, облизнув губы, начала говорить, сопровождая каждое свое слово легким трением своего тела о его. «Рантаир, я хочу попросить тебя об одном одолжении». Капельки пота выступили на высоком лбу с высоко поднятой белой бровью. «Я согласна в любом случае, что бы ты ни решил, быть твоей Лианы. Я не смогу жить без тебя, но также не могу смириться с мыслью, что из-за меня может погибнуть целый род. Даже один человек для меня слишком много, понимаешь? Не хочу, чтобы наша семейная жизнь начиналась с чьей-то смерти. Я прошу тебя, придумай что-нибудь, чтобы этого не случилось, Я обещаю сделать что угодно, чтобы ты никогда не пожалел об этом решении. Я буду всю свою более короткую, чем у тебя, жизнь стараться». Не смогла удержаться и не упомянуть уж очень беспокоящую меня тему. Дальше я распахнула его кафтан и начала снимать. Мне показалось, что мужчина забыл, как дышать, но он опять удивил меня. «Леонория объединяет не только энергетическую систему, но и жизненный цикл. Ты проживешь столько же, сколько и я. Но если умрешь ты, умру и я, потому что моя система будет полностью настроена на твою. Ты станешь моим сердцем. Без тебя мое тело не сможет существовать». Я в шоке смотрела на него. «И ваши мужчины идут на подобное добровольно?» «Без этого мужчины и женщины Ракшана чувствуют себя неполноценными. Наш дух стремится к единению и совершенству. И ты моя половинка, хочешь того или нет. Как носитель старшей крови, я имею право не спрашивать твоего согласия, но я давал тебе шанс ответить отказом».